Но это еще не все. Кандидаты заявляются сотнями. На первый взгляд физически и психически здоровые и полные рвения. Как сделать окончательный выбор между теми, кто не ходил еще по ледяным тропам, не познал всех связанных с этим горести и радости? Понимают ли они, на что решаются? Приходится требовать, чтобы они обладали всеми достоинствами. Повторяю, всеми. Даже теми, а может быть, прежде всего теми, отсутствия которых ощущаешь сам.